Именно просвещение поможет человеку осознать его человеческое достоинство. «Одного просвещения недостаточно», — возразил теперь уже Бирюлев. «Мало ли мы знаем просвещенных мерзавцев, которые свои знания во вред народу обращают». Федор Иванович наконец успокоился, и в его глазах опять появилась грусть. «Это потому, что сейчас, благодаря знаниям, они находятся в исключительном положении, и потому что применение научных истин к жизненному обиходу народа едва началось. Обучая на своем корабле матросов грамоте и закладываете возможность более справедливого будущего для всех». «Это мой единственно осознанный путь», — согласился Бирюлев. «И самый правильный», — подхватил Тютчев. «Путь раздора для России смертелен. Он неминуемо увенчается эгоистическим устремлением всех помыслов на одни материальные блага, анархии, пролетариатства». Они еще долго говорили об этом. Эрнестина Федоровна с удивлением слушала мужчин, способных столько времени подряд рассуждать о вещах, на которые по существу они никак не могли влиять. «Какое затянувшееся мальчишество!» — осуждающе сказала она дочери, и Мари согласно кивнула головой. «Если бы с таким жаром они решали проблемы семьи, — продолжала мать, — мы бы понятия не имели об этой унизительной науке экономить, принуждающей нас изо дня в день сводить концы с концами. Они готовы день за днем решать вопросы мирового переустройства и не желают потратить на собственные неотложные дела даже 10 минут подряд». Мари подняла на мать печальные глаза и ничего не ответила. Август и сентябрь Тютчевы собирались провести в Обстуге. Бирюлевы тоже решили присоединиться к ним. Мари охотно и радостно, Николай Алексеевич не без некоторых колебаний, скорее вынужденно, под давлением жены. Ехать решили врозь. Сначала Бирюлевы через Москву с визитом к тетушке Дарье Ивановне Сушковой, потом Дима и Иван с Эрнестиной Федоровной, и самым последним Федор Иванович, как только завершит свои дела в министерстве. В последнее время происходящее в правительственных сферах чрезвычайно раздражало Тютчева. Особенно он переживал стремление навязать Совету по делам печати жестко ограничительное направление деятельности по отношению к литературе. Они думают, что литература существует для гимназистов и школьников, — возмущался он, — и хотят ограничиться одними букварями и учебниками. «Я совершенно не могу работать в этом скопище кретинов и мерзавцев». Разговоры об отставке снова стали возникать в доме, и Эрнестина Федоровна приходила в отчаяние, не зная, что можно предпринять в таких условиях. 2 года назад Федор Иванович уже пытался оставить службу, поддавшись настроению. Это было во время экстренного заседания Совета по делам печати, на которое изволил явиться сам министр внутренних дел Валуев. Министр потребовал от Совета принятия более жестких ограничительных мер по отношению к литературным произведениям. Все члены Совета смолчали, за исключением одного, Тютчева, который объявил, что ни с требованием министра, ни с решением Совета не согласен. Присутствовавший на заседании писатель Гончаров встал и, подойдя к Тютчеву, пожал ему с волнением руку. «Федор Иванович, — сказал он со слезами на глазах, — преклоняюсь перед вашей благородной решимостью и вполне вам сочувствую, но для меня служба — насущный хлеб старика». Заседание совета было, по сути, сорвано. В тот же день Тютчев написал и отправил Валуеву свое прошение об отстранении от должности, которое совершенно неизъяснимо, почему было отклонено. Грозовую атмосферу дома Тютчевых неожиданно разрядил князь Вяземский, заехавший навестить друга. Он терпеливо выслушал Федора Ивановича, изредка вместе с кольцами табачного дыма, выпуская из себя какое-либо односложное восклицание. Наконец, в упор, с иронической усмешкой посмотрел на Тютчева. «А кому, позвольте вас спросить, вы окажете своей отставкой услугу? Вместо вас комитет назначит какого-нибудь услужливого подлеца, и литературе придется гораздо хуже, чем сейчас. Как бы там ни было, но свои решения они пока вынуждены соотносить не только с общественным мнением, но и с вами. Они как бы заранее учитывают ваше предстоящее сопротивление. Иначе бы цензура давно, бог весть, до каких крайностей дошла. Вы, может быть, та самая песчинка, которая не позволяет всем этим господам перейти границу мерзости. Так что ваше самоустранение будет не столь полезно, как вредно.